Морковь и сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые болезни в конце XX века признаны болезнями номер один. Биохимическая сторона этих недугов сложна для понимания, но понять их основные причины не представляет большого труда. Представьте себе, что вы едете по шоссе на своем автомобиле домой, но из автомобильных пробок вам никак не удается доехать до дома. Нечто подобное происходит и при заболеваниях сердца. Сердцу необходим приток свежей артериальной крови, приносящей его мышце кислород. Но сердечная мышца его недополучает, так как сердечные артерии забиты отложениями холестерина, жиров и шлаков. Такие органические пробки тормозят движение крови. Она перестает доставлять кислород в отдельные участки сердечной мышцы, и те отмирают. Отмирание участка мышцы сердца и называется инфарктом миокарда. К счастью, оранжево-красная морковь может предотвращать его. Морковь предохраняет наше сердце от инфаркта прежде всего за счет клетчатки. В моркови содержится много растворимых растительных волокон, которые помогают организму понизить уровень холестерина в крови. Часть этих растительных волокон представляют собой пектин, который также понижает уровень холестерина. Растительная клетчатка моркови содержит пектат кальция, который соединяется с желчной кислотой и предотвращает ее обратное всасывание в кровь, снижая тем самым в ней концентрацию холестерина. Специалисты из Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки установили, что ежедневное употребление двух морковин лицами с повышенным уровнем холестерина может понизить его содержание в крови на 10-20%. Бета-каротин моркови также играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. В Соединенных Штатах Америки в процессе одного научного исследования 160 врачам, каждый из которых когда-то страдал сердечно-сосудистыми болезнями, ежедневно давали или по 50 мг бета-каротина, или плацебо, пустышку. Проведенный через несколько лет анализ состояния здоровья врачей показал, что те, кого подкармливали бета-каротином, страдали сердечными заболеваниями в два раза меньше, чем те, кому давали пустышку. Был сделан вывод, что бета-каротин и другие каротины моркови являются мощными защитниками нашего сердца. Морковный витамин С ведет борьбу с болезнями сердца по меньшей мере двумя методами. Как сильнейший антиоксидант, этот витамин тормозит окисление вредного холестерина, при котором холестерин легче оседает на стенках артерии и становится от этого еще более опасным для нашего сердца. А уровень концентрации в крови полезного холестерина прямо связан с уровнем содержания витамина Е. Чем больше этого витамина в нашем организме, тем больше полезного холестерина в крови и тем меньше вероятность появления раковой опухоли. Несмотря на то, что морковь содержит небольшое количество витамина В6, он играет существенную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперименты на животных показали, что дефицит витамина В6 в их рационе отрицательно сказывается на их кровеносных артериях. Причиной повреждений, возникающих в артериях, является аминокислота гомоцистеин, которая обычно превращается в менее опасный цистатионин. Витамин В6 как раз необходим для этого химического превращения. Поэтому его недостаток в нашем организме приводит к накоплению опасного гомоцистеина на стенках кровеносных сосудов и их повреждению. В корнеплодах моркови содержится мало жировых веществ. Они составляют всего 4% всех калорий, которые дает этот овощ. Но это как раз подходит для тех, кто хочет сохранить свое сердце здоровым, поскольку регулярное употребление этого целебного овоща уменьшает уровень содержания холестерина. Итак, соединяя в себе растительную клетчатку, бета-каротин, витамин С, витамин В6 и низкую калорийность, морковь является эффективным средством против болезней сердца и сосудов. На срезе корнеплода моркови можно заметить, что его сердцевина, ксилема, несколько отличается по цвету от ярко-оранжевой мякоти, флоэмы. Сердцевина моркови не такая яркая и скорее ближе к желтому цвету. Раньше при селекции отыскивали корнеплоды покраснее и поярче, так как в них содержится больше каротина. В последние годы некоторые селекционеры все внимательнее приглядываются к желтой сердцевине. Объясняется это тем, что в ксилеме моркови найден пигмент апигенин, ранее обнаруженный в некоторых других растениях. И этот пигмент, как выяснили ученые, помогает снять усталость сердечной мышцы. Если вы хотите избавиться от скоплений холестерина на стенках своих кровеносных сосудов, пейте чистый морковный сок или его смесь со свекольным соком. В последнем случае вкусовые качества напитка несколько ухудшаются, но зато повышаются его терапевтические свойства. Такой соковый коктейль особенно полезен гипертоникам и людям с больной печенью, поскольку он способен прочищать закупоренные желчные протоки.